Теософском словаре отмечается: водное крещение и Евхаристия имеют свой прямой источник в языческом Египте. Там употреблялись воды очищения, митраическая купель для крещения была заимствована персами от египтян, а также хлеб и вино. Вино в культе Диониса, так же, как и в христианской религии, представляет ту кровь, которая в разных значениях есть жизнь мира. Иустин говорит: «В подражании сему дьявол сделал то же в мистериях Митры, ибо вы знаете или можете знать, что они также используют хлеб и чашу воды в жертвоприношениях, совершаемых теми, кто посвящен, и произносит над ней определенные слова». Освящение водой – один из древнейших обрядов, совершавшихся в Египте и позднее в языческом Риме. Он сопровождал ритуал хлеба и вина. Египетский жрец кропил святой водой равно изображение своих богов и верующих. Ее и разливали, и разбрызгивали. Что касается хлебов, то лепешки из еды возлагались на алтарь. Гледдон пишет, что они по форме были идентичны с освященной лепешкой римской и восточной церквей. Мелвилл уверяет, что египтяне ставили на этом святом хлебе крест святого Андрея. Хлеб присутствия преломлялся жрецами перед раздачей народу и, по поверью, становился плотью и кровью божества. Это чудо творилось рукой жреца, совершавшего богослужение, который освящал пищу. Резюмируя свое исследование умирающих и воскресающих богов, Румянцев писал: «Перед нами прошел целый ряд страдающих, умирающих и воскресающих богов древнего мира. Мы видели их мифы, знакомились с посвященными им праздниками, обрядами и тому подобное. Но, несмотря на то, что у них разные имена, своеобразные мифы, различные родина или арена деятельности, все же невольно чувствуется, что в основе их всех лежит что-то одно, что-то общее. Больше того, на этот момент обратили свое внимание и сами древние. Действительно, если мы посмотрим на последние века, до и после так называемого Рождества Христова, то найдем любопытную картину. Все перечисленные нами божества со всем тем, что было с ними связано, тесно переплелись друг с другом, иногда даже до неразличимости. Азирис, Таммуз, Аттис, Дионис и прочие образовали какой-то один общий слитный образ, вылились в какое-то синкретическое смешанное божество, и оно почти безраздельно царило по всей обширной территории римского государства. Божества превратились в одного смешанного, но в сущности единого спасителя. Такое тесное слияние произошло особенно в эпоху Римской империи и, в частности, в самом Риме. Примечание: Румянцев. Смерть и воскресение Спасителя. В качестве одного из «двойников» в кавычках Иисуса Христа известен Аполлон Тианский, названный за данное подобие евангельскому образу посредником сатаны. Те, кто знаком с оригиналом Филостратовой жизни Аполлония Тианского, вынуждены сказать, что или жизнь Аполлония взята из Нового Завета, или же повествование Нового Завета взято из жизни Аполлония. Возникает вопрос, что же для Филострата было источником его описания, подлинные исторические свидетельства о чудотворце из Тианы или христианские Евангелия? И зачем было неоплатонику Филострату, презиравшему церковное христианство за бездумный плагиат древних мифов, сочинять произведения об Аполлонии, биографическими чертами значительно совпадающие с евангельским спасителем? Тем более, что об Аполлонии еще были свежи воспоминания и существовали еще не уничтоженные церковью документы. Несмотря на то, что некоторые ученые стремились доказать неисторичность Аполлония, апологеты церкви, тем не менее, продолжали его называть шарлатаном, то есть признавали его реальным историческим лицом. В работе об Аполлонии Тианском Лосев замечал, что считать, что вся эта биография Аполлония Тианского целиком выдумана Флавием Филостратом, писавшим, по крайней мере, всего лишь лет через 200 после Аполлония, было бы вполне антиисторичной для критически настроенного филолога-классика чрезвычайно самонадеянно. Примечание: Лосев. История античной эстетики. Поздний эллинизм. Сравнивая весьма похожие сведения о жизни Аполлония и Иисуса, некоторые исследователи предположили, что в мифологической части Евангелия, повествующей о рождении и деяниях Спасителя, в действительности содержится реальный исторический прототип Аполлонитянский и легенды об Аполлонии, с которых и воссоздан был образ христианского Спасителя. Ведь, с одной стороны, имеется острый дефицит информации относительно Иисуса, а с другой – изобилие исторических сведений об Аполлонии, проживавшем в это же время. Блаватская в этой связи писала: «Аполлоний из Тиана был другом и корреспондентом римской императрицы и некоторых императоров, в то время как о Христе страницы истории не сохранили ни единой строчки, словно жизнь его была начертана на песках пустыни. Письмо же Христа к властителю Эдессы Авгару» — примечание: о письме к Авгару смотри «Мещерское. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в сирийской литературе». Здесь же показана эволюция сказания об этом послании к Авгару, подлинность которого соизволил подтвердить лишь один Евсевий, этот барон Мюнхгаузен в иерархии отцов церкви, было названо в основании христианства «смахивающим на подделку», три слова в кавычках, даже самим Пейли, чья крепкая вера допускает самые невероятные истории. Таким образом, Аполлоний – лицо историческое, тогда как многие отцы-апостолы перед внимательным оком исторической критики начинают дрожать, а многие из них угасают и исчезают, подобно блуждающим огонькам, или Игнис Фатуус. Примечание: Блаватская, Аполлоний Тианский.